Духом и истиною поклоняйтесь Богу. Истиною, например, ты говоришь, да светится имя Твое. Есть ли в тебе действительно желание, чтобы имя Божие светилось добрыми делами людей и твоими? Ты говоришь, да приидет царствие Твое. Желаешь ли ты в самом деле наступления царствия Божия? Желаешь ли быть селением Духа Божия, а не селением греха? Неохотнее ли ты желаешь жить во грехах? Говоришь, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Не ищешь ли ты скорее своей воли, чем Божией? Ей так. Говоришь, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Не говоришь ли ты в сердце своем другое? Мне не нужно просить у тебя этого. Я имею без прошения. Пусть так взывают неимущие. Или с жадностью ищем многого и недовольствуемся малым или тем, что Бог дал нам. Не благодарим за то, что имеем, а надо благодарить. Просишь в молитве Бога, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. А сам не думаешь ли, я не Бог знает, какой грешник. Я, кажется, живу не хуже других, и нет мне нужды просить оставления долгов моих или грехов. Или, молясь, не имеешь ли ты какого неудовольствия, гнева, и таким образом ты нагло лжешь в молитве к Богу, говоришь, не введи нас во искушение, а сам не натыкаешься ли, не устремляешься ли без искушений на всякие грехи, говоришь, избави нас от лукавого, а сам не живешь ли в содружестве с лукавым или со злом всякого рода, которого начальник – дьявол? Смотри же, чтобы язык твой не был в разногласии с сердцем. Не лги же, смотри, Господу, на молитве твоей. Это имей всегда в виду, как тогда, когда читаешь молитву Господню, так и тогда, когда читаешь другие молитвы. Наблюдай, согласно ли сердце твое с тем, что произносит язык.